Глава вторая. Алир. Обязуюсь защищать свой род, подконтрольные земли и их население. Я стану их небом, орошающим урожай дождем, благородной землей, благо несущим ветром и дарующим жизнь огнем. Мой холодный голос разносился по круглой зале с редкими узкими окнами, расположенными по всему периметру. Возле каждой из могучих колонн сидел Виан, глава рода, в то время как я стоял в центре. И лишь одно из шести кресел пустовало — мое. Обязуюсь в трехлетний срок взять в супруги низшую, повинуясь воле всемилостивой Эонаши. В руку, лежавшую на большой сфере, снова вонзилась тысяча игл. Из меня вытягивали магию, энергию, жизнь, кровь, слово. Обязуюсь стать законом для подданных, для своего рода, для вас. Виан из рода Карахов зашевелился, посмотрел на каждого из возвышающихся надо мной мужчин, вновь впился в меня взглядом. Обязуюсь стать истинным драконом, почитать традиции, не менять устои, следовать зову крови и не гневить богиню нашу. Алир из рода Фаросов, по праву первопреемника, мы нарекаем тебя новым Вианом рода Фаросов. Сказал один из пяти драконов, Виан из рода Нариалов. Отец передал кольцо. Я глянул на левую руку, где находился перстень из черного золота с изображением полыхающего дерева. Нет, его передал брат. Отец скончался слишком быстро. Я не успел приехать из лучистых земель. «Видимо, не сильно спешил», — подметил Виан из рода Карахов, герб которого — глыба льда на воде. «Я не имею права нести голос закона и при этом нарушать его, расправляя крылья над материком». Я с вызовом посмотрел прямо в бледно-голубые глаза. «Иначе он перестанет иметь силу». «Ваш дракон уже переродился?» — спросил Виан из рода Нариалов, выбранный сегодня на роль принимающего. «Нет». «Поработай над этим, не затягивай». «Огненный?» «Нет, стальной». Вианы оживились, некоторые подались вперед. «Почему не родовой?» «У меня был выбор, я его сделал». «Стального не обуздать, он силен, но не послушен». Ты не сумеешь в него переродиться. Лишь истинным драконом, умеющим полностью сливаться с магией, удавалось стать величественным Райху. Одумайся, возврат невозможен. Иначе тебе не быть Вианом, не расправить крылья в полную мощь, не стать настоящим драконом. Я медленно перевел взгляд на Виана из рода Нариалов. Мой металл столкнулся с его буйным ветром, глаза в глаза. Непробиваемый холод против агрессии. Мне дали выбор. Огонь, вот кем вам суждено стать. Мой выбор — сталь, — все так же твердо произнес я. Чему сейчас учат на островах? — посетовал Виан из рода Карахов. Достопочтенный Виан из рода Нариалов, объявите окончание моего приема. Намеренно влил я в голос силы. Им не понравилась моя кандидатура. Старые драконы не любят молодняк. Они считают, что нужно всегда идти по выбранной тропе, не сворачивать, следовать за праотцами, выбирать магию по крови, а не по зову. Сталь особенная, с ней нельзя родиться, ею можно только стать, растопив в необузданном пламени и закалив в ледяной воде. «Мы принимаем тебя в родовой круг, обещаем относиться к тебе как к брату, поучать как сына, слушать как отца. Я несказанно рад вступить в ваши ряды», были последними мои слова, перед тем, как я покинул зал Вианов. Сильный порыв ветра разметал волосы, стоило выйти за пределы здания совета, построенного на неприступной скале. Я вдохнул полной грудью, сжал трость со стальной жилой и, подбежав к обрыву, прыгнул спиной вниз. Секунда, вторая. Я открыл глаза и расправил крылья, тут же перевернувшись и взмахнув ими. Маленький. Меня каждый встречный вправе называть драконом-подростком, ведь еще не случилось перерождение, нутро не загорелось пламенем магии. Земная твердь стремительно приближалась. Крылья прижаты к бокам, нос устремлен вниз, тело вытянуто. Уже стала видна опаска в глазах Телильера, заметившего меня. Всего секунда, хлопок, и перед ним появился человек. «Всегда удивлялся, как вы это делаете». «Магия!» — прошипела моя питомица, змея Куракава, и устремилась из ближайших кустов к моей ноге. Она быстро добралась до плеча и обвела руку золотым толстым браслетом. «Учись, эльф!» «Кто бы говорил, присоска!» Моя питомица вытянулась в его направлении, показала два длинных заостренных клыка и язвительно высунула раздвоенный язык. С того момента, как я спас Куракаву и взял с собой в странствие по материку, они не переставали припираться, словесно унижали друг друга при любом удобном случае. «Дошипишься когда-нибудь!» Змея изогнулась, ослабила кольцо вокруг моей руки и стрелой рванулась к эльфу, целясь в шею. Тот даже не моргнул глазом, победно ухмыльнувшись. Телильер знал, что я не позволю причинить ему вред, и быстро среагирую. «Алир не всегда будет рядом». «И тогда ты пойдешь на корм ястребам», — сверкнул белыми зубами друг, в очередной раз напомнив о том моменте, когда Куракава находилась на грани смерти. «Скорее я пущу яд под твоим венам», — продолжала сыпать угрозами змея, в то время как я направился к привязанному к дубу, серому жеребцу. Вызвавшиеся поехать со мной спутники ощутимо стесняли в действиях. Один я мог бы расправить крылья над горными хребтами, окольцовывающими материк, и довольно быстро добраться до Фарасилиана, родового замка. «Двуногий едет на четырехногом и несет на себе безногую», — ехидно прошипела змея, примостив голову на мое плечо. «В ином случае безногая летела бы на двукрылом», — подметил я, взобравшись на коня. «У меня хвост трясется от этой мысли». «Скажи спасибо Телильеру». «Давай убьем эльфа, зажарим его на вертеле. Будет с золотистой корочкой, как раз под цвет моей чешуи». «Я все слышу», — чуть ли не пропел Телильер, поравнявшись с нами. «Тебе достанутся эти отвратительные острые уши и длинный нос, которые только вспорют мне брюхо». «Если не замолчишь, то твое брюхо вспорит мой нож. Я сниму с тебя кожу и сварю суп, который вылью в корыто свиньям. Сцежу твой яд и отдам самой неумелой магичке. Клыки станут моим личным украшением. Я повешу их на хвост коню. Как раз давно собирался как-нибудь оживить заднюю часть. А глаза, уж извини, придется бросить курицам на съедение». Змея зашипела, положила голову на другое мое плечо, обидевшись на эльфа, а тот по привычке прикусил сережку в губе. Он так делал, когда хотел что-либо спросить, но не решался. Этот представитель низших вообще оказался своеобразным. Тонкие белые косы пролегли нитями по правой половине головы. Ухо, нос и губа были пронизаны сережками. По его словам, именно поэтому его прогнал отец из эльфийского города. У этой расы не принято портить природную красоту сторонними предметами, серьгами, драгоценностями, татуировками и даже украшающими женщин красками. «Начинай», — дал я добро. «Как драконье собрание?» Мы направили коней через чащу к тропе, которая приведет нас к реке, тянущейся до самого Фарасилиана. Путь не близкий. «Ожидаемо». «Возмущались?» «Конечно, возмущались. Как иначе?» — воскликнул эльф и потянулся к фляге для воды. «И, скорее всего, там было вино. Ты вот что скажи. Почему у вас нет дракона, возвышающегося над всеми? Так было бы намного проще решать спорные вопросы. У эльфов есть высочайший, у людей есть король, даже у гномов есть валларгар. Не позволено. Богиней? Она уже давно о вас забыла». «Не приставай с вопросами, эльф!» — раздраженно зашипела змея. «Драконьи законы писаны не для низших рас». «Уймись, присоска, не с тобой разговариваю. Обмотай концами языка свои клыки и не раскрывай пасть». Препирания пошли на новый круг. Они прерывались только когда эльф и змея забивали рты едой или спали. В остальном же мне снова приходилось уединяться со своими мыслями и не слушать бесконечные баталии на тему того, чья раса или вид лучше, кому суждено уехать или уползти на материк, кто первый покинет этот бренный мир и без кого здесь будет комфортнее. «Неужели?» — радостно пропел эльф, едва копыта лошадей зацокали по каменному мосту, ведущему к моему родовому замку. «Вкусная еда и мягкая постель! Я иду к вам!» Куракава зашипела, приподнялась, снова превращаясь из лошадиной шапки в настоящую змею. Видимо, ей тоже не терпелось спуститься на землю. А стоило оказаться в холле замка, как и у меня поднялось настроение. Питомица поползла в кухню, эльф, окинув взглядом просторное темное помещение, вскоре последовал за ней. Я же не мог себе позволить появиться в гостиной в неподобающем виде и двинулся к лестнице. «Куда помытому?» — боевито размахивая мокрой тряпкой, воскликнула человечка, стремительно приближаясь ко мне, и вдруг изменилась в лице. «Оу!»